36. Приглашение на бал. Ролана. Первая половина дня выдалась настолько суматошная, что за обеденным столом у меня едва хватило сил для того, чтобы поднимать ложку. Договор был составлен и подписан, оставляя на бумаге отпечаток пальца, который говорил, что ни бывшая мать девчушки, ни ее отец теперь не имеют совершенно никаких прав на нее. Встреча Льюиса и Анетты, которые, обнимаясь, плакали навзрыд, вышла настолько душещипательной, что не удалось сдержать слез. Я видела, как Льюис переживает за свою подругу, собственно, как и она за него. Поэтому узнала, что поступила правильно, покупая этих детей. Мы сразу же направились выбирать девчушке комнату, в которую, как и Льюису, хотелось бы заказать новую мебель. Именно этим я и собиралась заняться в самое ближайшее время. А еще требовалось облагораживание заднего двора, причем как для взрослых, так и для детей. Спросив Инессу, приехавшую примерно через час после пополнения в нашей семье, выяснилось, что про горки никто не слышал и не знает, что это такое. А вот качели, именуемые как летающие сиденья, имеются, но стоят они дорого и являются забавой аристократии. Решила, что не беда, данное приобретение будет затратным, но, безусловно, полезным. Также в планах имелся дом на дереве. Рассказала Инессе свою задумку, и она не стала отговаривать меня, уверяя, что это будет необычным, но вполне понятным и не вызывающим вопросы строением. Аккуратный домик, ничего такого, но на возвышении от земли и с винтовой лестницей вокруг мощного ствола. К слову, подходящее растение имелось вблизи самого поместья, и вид с него, как мне казалось, открывался потрясающий. В скором времени вновь предстояла поездка на рынок, только теперь покупок обещалось быть еще больше. Прикинув, как обстоят дела с золотыми, пришло понимание, что тетка накопила их вполне достаточно, чтобы не скупиться на тратах. Тем более каждый месяц Его Величество щедро пополняет наш бюджет. Преисполненная нетерпением, как можно скорее приступить к задуманному, я помогла Аннете с мытьем головы и плетением косы. С горем пополам раздобыла для нее вещи, которые, конечно же, были великоваты. Но не залатаны и не испачканы, а чистые и не из грубой ткани. «Почему ты была расстроена?» — спросила я у нее, завязывая поясок на худенькой талии, когда шла к поместью со своими родителями. Не хотела оставаться со мной. «Нет», — замотала головой девочка, оборачиваясь и смотря в мои глаза. «Не поэтому. Я боялась, что вы меня не купите, что откажетесь. Я рада, что теперь ты с нами», — улыбнулась ребенку, который нуждался в заботе и поддержке. «Не думай, никто не будет заставлять тебя прибирать комнаты или еще что-то. Ты часть нашей семьи, запомни это. Детство — прекрасный период человеческого развития. Жалко, что ты и Льюис видели его не таким, какое оно есть на самом деле». Про свои ранние годы не стала упоминать. Как и им, эта фаза жизни мне тоже была известна с темной стороны. Поэтому, наверное, так отчаянно хотелось познакомить этих детей с чем-то добрым, радостным и радужным. Хотелось, чтобы Анетта и Льюис смеялись в голос, бегая по газону и забывая о том, как им жилось совсем недавно. «Дитя, ты мало съела», — обратилась ко мне бабушка. «Госпожа, появилась у моего правого плеча Инесса. Вы хорошо себя чувствуете?» «Да», — улыбнулась я девушке. «Не стоит так переживать, просто первая половина дня выдалась уж слишком насыщенной». «Это точно», — кивнула Несс, которая привезла с собой двух служанок, выбранных ею лично по моей просьбе, садовников, и договорилась с кучером. Девушки уже суетились в комнатах, наводя порядок, и из сада доносились голоса двух мужчин, подрезающих кусты и убирающих сухие ветки с деревьев. Оставалось только наблюдать, как дом и территория преображаются, и контролировать, чтобы все выполнялось добросовестно, а не на отвяжись. «Предлагаю выйти в сад и прогуляться после обеда. Как считаете?» Обратилась я к детям и бабушке с Инессой, которая пусть и была служанкой, но я считала ее подругой. Той, кто не предаст и не отвернется, понимала, если человека впустить в свое сердце, он может ранить. Но все же надеялась, что Инесс будет честна и верна до самого конца. Расправившись с обедом, мы отправились на прогулку, решая, что за покупками поедем завтра с утра. Неспешно шагали по дорожке вдоль сливовых деревьев и с улыбкой на лицах наблюдали, как Льюис, Анетта и Торрес играют, бегая с собакой и кидая ему палку, которую он послушно приносил. Глядя на смеющиеся лица ребятишек и на то, как радостно Тор виляет хвостом, Мое сердце наполнялось теплом и пониманием того, что не жалею о своем переселении. Как и то, что ради таких моментов стоит жить. Наша прогулка выдалась удачной, даже усталость отступила. Бабушка хихикала, не сводя глаз с детей, а мы с Инессой обсуждали завтрашнюю поездку. Сегодняшний день, видимо, можно смело назвать днем визитов, так как Торрес забыл об игре на вострив уши. Уже понимая, что пес кого-то услышал, обернулась, наблюдая приближающегося Сойера. «Госпожа», — мужчина подошел к нам, протягивая конверт с печатью. «Доставил королевский посыльный. Велел передать вам лично в руки». «Благодарю», — кивнула я, испытывая легкую растерянность. «И что же там интересно?» — хмыкнула бабуля, выглядывая из-за моего плеча. «Сейчас узнаем». Я сорвала сургучную печать, извлекая из конверта лист бумаги и читая текст, написанный на нем. «Набал», — выдохнула я, бросая встревоженный взгляд на Инессу, смотрящую в ответ. «Меня приглашают на королевский бал». «Так это же прекрасно», — всплеснула руками бабуля, пока я в этот момент стояла, словно громом пораженная. «И когда же он?» «Через 2 недели». Промямлила я едва слышно. «А чего такая кислая? Лана?» Старая госпожа подхватила меня под руку. «Нужно срочно заняться пошивом нового платья. Ты чуть больше года не выходила в свет и должна предстать перед аристократией во всей своей красе». Бабуля все вздыхала и вздыхала, а я понимала, что помимо платья и доучивания информации об этом мире, данной мне Инессой, придется еще и уделить внимание танцам. Я абсолютно не умела плыть по начищенному до блеска паркету и следовать за кавалером. «Кто знает», — слегка потрепала меня за щеку бабушка. «Вдруг сын герцога пригласит тебя на танец?» «Не хочу расстраивать», — осторожно начала Инесса. «Но он ни разу не приглашал девушек». «Да, жаль», — поморщилась бабушка. «Но ничего. Если не он, то кто-то другой обязательно пригласит. Пока твоя молодость в цвету, не мешала бы и жениха найти». «Ой, не надо», — замотала я головой. «Мне и без них хорошо». «Ну, смотри сама», — задумчиво протянула старая госпожа. «Я настаивать не стану, но на бал все же сходить стоит. Не скупись, закажи себе самое красивое платье. Хочу, чтобы твое сияние затмило всех. Или Мара в том числе». Кашлянула она, маскируя сказанное. «Бабуля!» — возмутилась я. «А?» — хитро посмотрела на меня женщина. «Что такое?» «Ничего», — буркнула я, внезапно осознавая, что и сама не отказалась бы затмить своей красотой сына герцога. Так хотелось увидеть его восхищение в глазах, когда он заметит меня. «Что уж теперь поделать? Придется действительно тратиться на платье». «Конечно, дитя, конечно», — поддакивала бабуля. «Вот завтра с самого утра и поезжайте с Инессой. Вы же все равно собирались за покупками».